обшивка на пальто, шапка из цигейки с плюшек, стрижку здесь все должны. Полубокс, торчали уши и кликуха. Пацаны, на казенной вкусной пище вымахал такой бугай. Рожа во и кулачище, что положено, отдай. Мирно слушал педагогов, пусть себе поговорят. На здоровье, ради бога, в потолке ждал мой взгляд. Пацаны! Как-то в оперном театре я решился побывать. Дал дорог, забуду маты, захотел культурным стать. Я сидел на оперете, чё пою, о чём слова. Потом пошел, поел в буфете, чтоб не распухла голова. Нас все учат, может ухо, понял, чтоб умнее стать. Когда в одно влетает ухо, другое нужно затыкать. Быстро времечко летело, осень, вот опять зима. Мое здоровье пышет тело и чуть прибавилось ума. На нас Ильич ждет портрета трудовых успехов вам. Его речи и заветы выполнять понятно нам. Жить честно партия учила, нас вел к победам комсомол. Все это было, было, было после наших средних школ. Открыла дверь, вот я за нею, ГБТУ страх пап и мам. А я об этом не жалею, от всей души признаюсь вам. Шапка из цигейки с плюшем, стрижку здесь носить должны. Полубокс, торчали уши и кликуха. Пацаны, пацаны.